За столом они засиделись, обмениваясь будничными новостями, которые тут же и забываются. Затем Аленка спросила о самом больном и затаенном, о Денисе. «Костя, ну куда он мог провалиться? Как ты думаешь?» «Граница есть граница, мало ли. Я дал задание. Самое большее дня через 3-4 его местонахождение будет известно». «Ну, потерпи, Лена. Парень не иголка, сыщется. Самое главное, среди убитых его нет». И, предупреждая немой вопрос, похлопал ее по руке. «Среди пропавших без вести он тоже не числится, значит, и здесь в порядке. Потерпи». Стараясь больше не задевать больных тем, Пети и Обухова, они разошлись по своим комнатам. Шалентьев вставал по-военному очень рано, и Аленка любила перед сном почитать. В эту ночь ей было не до чтения. Она мучилась бессилием над самыми дорогими и любимыми ей людьми, Петей и Денисом, нависла беда, а она ничем не могла помочь. Трудная ночь выдалась и у Шалентьева, и если Аленка в конце концов забылась с тревожным сном, он так и не сомкнул глаз. Помаявшись в темноте и поворочавшись сбоку на бок, он включил свет и взглянул на часы. Было еще совсем рано, стрелки указывали на половину пятого. Ведь самое парадоксальное в том, что как бы он ни поступил, будет ли он сидеть остаток своих дней с удочками где-нибудь на берегу речушки в российской глухомане, или по-прежнему будет стоять намертво на своем посту в тайной борьбе с тем же Малоярцевым и его окружением, в мире совершенно ничего не изменится. Видимо, пришел срок, и его ресурс прочности исчерпан, и незачем искать причину душевной опустошенности где-то далеко на стороне. Причина может таиться в нем самом, в подступившей старости. Вон и на лице вместо щетины начинают какие-то перья расти. В отрицании происходящего, в неспособности выдерживать прежние перегрузки. В который раз, глотнув противного теплого боржоми и смочив сохнувший рот, Шалентьев твердо наметил для окончательного решения себе еще ровно неделю. Затем встал под холодный душ, сделал гимнастику, тщательней обычного побрился, сварил себе кофе и сел за приготовленные с вечера бумаги. Обменявшись с женой за завтраком привычными шутливыми напутствиями, на работу он, как всегда, приехал без 5:05, внимательно просмотрел неотложные срочные папки и поставил где надо резолюции. Выждав ровно столько, сколько было необходимо для того, чтобы начальство не ощутило ненужной торопливости, Николай Артемьевич напомнил, что на 10 назначено совещание начальников главков, и бесшумно вышел. Через несколько минут вошел молодой подтянутый секретарь и доложил о приходе Степана Лаврентьевича Лоченкова. У секретаря был вполне деловой бесстрастный тон, но под пристальным взглядом шефа молодой человек в безукоризненно сидевшем на нем дорогом костюме невольно побежал пальцами сверху вниз по узлу галстука, по наглухо застегнутым пуговицам пиджака. Приказав секретарю перенести совещание на 16:00, Шалентьев немедленно пригласил давно ожидаемого, хоть и нежеланного, гостя в кабинет и, увидев свежее, нестареющее лицо Лоченкова, почти обрадовался. Близился финал. Степан Лаврентьевич тоже удивился радушию Шалентьева и по любезному настоянию хозяина кабинета вынужден был пересесть из официального кресла для посетителей перед большим столом в интимный уголок за маленький удобный столик с мягким освещением. На столике тотчас появился крепкий ароматный чай в высоких серебряных подстаканниках, коробка конфет и постное для диабетиков печеница и сухари. Вынырнул откуда-то, хотя Лоченков не произнес ни слова, подносик с пузатой заморской бутылкой и двумя щегольскими хрустальными рюмками. Лоченков, ссылаясь на нездоровье, виновато коснулся худыми пальцами ниже груди, где у человека, как известно, помещаются важнейшие внутренние органы. Шалентьев, понимающе кивнул. И дальше между ними пошел уже совершенно обычный разговор в свойственной им полуофициальной, полудружеской манере, хотя каждый с прежним упорством вел свою подспудную игру. Лоченков стремился подольше продлить предстоящее удовольствие, повергнуть, наконец-то, своего давнего оппонента в прах, увидеть на его лице растерянность и страдание. А Шалентьев бесполезно пытался решить старую и всякий раз новую для себя загадку, где он раньше в молодые годы мог видеть Лоченкова. По сравнению с предстоящим, он, конечно, тешился никому не нужной блажью, но всякий раз ему казалось, что, вспомни он, где и когда раньше видел Лоченкова, многое прояснится и станет на свои места. «Ну что ж, я вас слушаю, Степан Лаврентьевич. С чем пожаловали?» Шалентьев неторопливо убрал коньяк и рюмки в встроенный бар, глухо зашитый дубом панели стены, и выжидающе повернулся к Лоченкову. Комиссия по Зежскому спецррайону пришла к неутешительным выводам. Ушел от прямого ответа Лоченков, твердо принял взгляд Шалентьева, внутренне безоговорочно убежденный в своей правоте, в необходимости безукоризненно выполнить порученное ему важное дело. «Неутешительным для меня», — уточнил Шалентьев, и в глазах Лоченкова даже пробилось какое-то горькое торжество, которое тут же скрылось при попытке улыбнуться. Лоченкову вдруг сделалось тоже пусто и одиноко в мире, и он попытался ожесточить себя давними студенческими воспоминаниями и тем, что вот она пришла, ожидаемая почти всю жизнь победа, и надо было ею в полную меру насладиться. Но того победного чувства, за которым он даже с каким-то болезненным предвкушением так торопился сюда, в этот кабинет, не приходило. Сердце угрюмо молчало. Вместе с молодостью ушло и мучительное, многие годы не дающее ему покоя, желание настоять на своем, доказать, что мы тоже, как говорится, не лыком шиты. «Надо же какой-то дурацкий узел рассекать, Константин Кузьмич. Время ушло, жалеть особенно нечего. Должен же человек когда-нибудь остановиться». «Должен, обязательно должен, Степан Лаврентьевич», — согласился Шалентьев. «Правила игры диктовали сейчас единственно приемлемую норму поведения. Давнее единоборство излишне затянулось. Не убедились ли вы, мой старый и верный союзник, в необходимости удалиться на покой самому Малоярцеву? И как можно скорее, ведь он-то куда постарше нас с вами». Лоченков удержал себя и не оглянулся, памятуя о современной чудо-технике и о ее возможностях проникать в самые невероятные потаенные места. Не сказал ни слова, лишь укоризненно качнул головой, посылая хозяину кабинета предостерегающий взгляд, оставшийся, впрочем, намеренно незамеченным. «Законов бытия не переменить даже Малоярцеву. Не стоит так нервничать», — попытался успокоить своего гостя Шалентьев. «Ей же ей, нам с вами не пристало бояться. Сколько лет мы с вами проработали? Страшно подумать, сколько лет. Всякое, конечно, бывало, но мы оба старались работать честно». «Да уж, потрудились мы, Константин Кузьмич, и еще потрудимся, надо полагать», — обрадовался Лоченков удачно пришедшему сравнению. «Мы ведь валы впряглись один раз и тянем». «Да, насчет валов это вы в самую точку, Степан Лаврентьевич. Так ради чего мы с вами работали, враждовали, ненавидели? Кто же нам с вами на смену? Ведь не думайте же вы, что уцелеете. Я рушусь, а вы уцелеете. Так не бывает. Или вы вообще не хотите мне ничего сказать? Уж не вы ли вместо меня?» И тут не досада, а уже какая-то внутренняя мука передернула лицо Лоченкова. «Ну, хорошо, хорошо. Вы при исполнении служебного долга. Только одно скажите. Зачем такая глупость с академиком Обуховым? Весь мир трубит, стыдно встречаться с уважаемыми людьми. Какой цепняк мог придумать эту нелепицу? Как можно выслать куда-то академика Обухова? Оглянитесь, ради бога, за нами расползается интеллектуальная пустыня. Мы же позорим страну. Скажите вы Малоярцеву, ради бога. Я хочу официально заявить, я с вами категорически не согласен, и ваших мыслей совершенно не разделяю». Холодно отчеканил Лоченков, и тут Шалентьев с радостью узнавания заметил у него в руках старый, знакомый желтый портфель. Сухие длинные пальцы знакомо терзали ручку портфеля, и Шалентьев, внося в мысли Лоченкова еще большую сумятицу, улыбнулся. «Итак, Степан Лаврентьевич, обращаться выше бесполезно. Хотя, что я такое говорю? Наши верха, как выразился академик Обухов в последнюю нашу встречу, терпят и даже превозносят до небес только мертвых героев. Малоярцев не оставил, надо полагать, ни малейшего шанса». «Нет, ничего переменить теперь нельзя», — подтвердил, коротко глянув, Лоченков, и было нельзя понять, чего в его голосе больше — удовлетворения или сожаления. «Вам необходимо подать в отставку, Константин Кузьмич», — сказал он, помедлив. «Все узлы будут разрублены. Все станет на свои места». «Да, кстати», — тут Лоченков еще раз взглянул своими светлыми честными глазами на собеседника, щелкнул замком портфеля, извлек большой конверт и протянул Шалентьеву. «Вот, можете ознакомиться. Весьма любопытно. Наши с вами государственные секреты становятся достоянием «Бог знает кого». Что это? Копия статьи по поводу взглядов академика Обухова на Зежское дело и весьма убедительная их критика. Статья уже была набрана в одном из последних номеров журнала «Вестник экономики». Да, цензура засекла, нам переслала, как и положено. Там просматривается между строк исчерпывающая картина. Нас с вами непосредственно касается. А там, — неопределенно повел головой Лоченков, поджимая губы, — «не дураки». Там сразу бы вычислили. Какой-то молодой экономист Александр Викторович Лукаш. Откуда он мог раздобыть такой материал? «Лукаш?» — переспросил Шалентьев, придвигая к себе конверт и извлекая из него статью, переснятую на ксероксе. «Погодите, Лукаш! Вы знаете автора?» — удивился Лоченков. «Слышал о нем. Ну и какое это имеет отношение к нашему разговору?» — в упор спросил Шалентьев. «А кто мне докажет, что статейка вами же, Степан Лаврентьевич, не организована?» «Вот этого я уже не потерплю», — вспыхнул Лоченков и вскочил, успев подхватить стоявший на коленях портфель. «Вы не имеете права». «Я понимаю, вы пришли во всеоружии», — примиряюще улыбнулся Шалентьев. «Только для вас не это главное. Для вас главное — моя отставка. Итак, условия». «По самой вышке», — Лоченков достал платок и вытер вспотевший лоб. «В конце концов наступает завершение. Отдохнете. Вас нервы не к черту. Полечитесь. Появится возможность никуда не торопиться, принадлежать самому себе. Это ведь тоже кое-что стоит. Неплохое обеспечение. Сохраняется дача. Все привилегии генеральского звания. Пенсия. Я должен вернуться с вашим согласием, с вашей подписью, Константин Кузьмич». «Вот отлично. Так и надо. По-военному». «Я вас понял», — сказал Шалентьев почти весело. «Кстати, зря вы испугались этой статейки. Обухов более серьезные вещи высказал в западной прессе. Что ж, не будем медлить. Неприятное дело лучше всего заканчивать побыстрее. Мне нужно побыть одному. Недолго. Через полчаса? Договорились, Степан Лаврентьевич? Я не задержу. У нас пиво привезли в буфет прекрасное, кажется, пзенское. Газеты свежие смотрели? Не беспокойтесь, — остановил его Лоченков, хлопая ладонью по боку портфеля. Я тут кое-что просмотрю. Оставшись один, Шлентьев распорядился ни с кем его не соединять и никого до 12 не впускать. Он был современным человеком и никакой обиды не испытывал. Просто он проиграл, и пришло время платить.